Ты ведь понимала, куда летишь? Конечно, понимала. Мне пообещали, что после этого все мои обязательства перед кланом будут выполнены, и я буду полностью свободна. А как же я? Блесс, это случайно получилось, я это совсем не планировала. Марине, ты ведь знаешь, что я псион, не ври мне. Все эти специальные травы при наших встречах, ты думаешь, я не понял, для чего это все было нужно? Да, Блесс, извини, это все я спланировала заранее, тогда совершенно не понимая, что творю. Просто я хотела иметь кого-то близкого здесь и хотела его иметь от любимого, а не от непонятного кого. Поэтому я выбрала тебя. Значит, ребенок от меня. А ты в этом не уверен? Сейчас я ни в чем не уверен. Его отец, ты не сомневайся, это недоразумение до меня даже дотронуться боится, да я ему и не позволю. Он ведь должен понимать, что ты беременна и беременна не от него. Как он к этому относится? Бесится, конечно, но он не может меня тронуть, он это знает. Как он выглядит? Я думала, ты знаешь. В смысле, знаю. Вот он, мне на нейросеть пришла фотка. Это он. Ну да, я думала, ты знаешь и специально с ним встретился. Это произошло совершенно случайно, хотя я сейчас в этом не уверен. Этот хомяк натравил охранника на меня. Это я знаю. Ты его так отделал, что он до сих пор лежит в капсуле. А правда, что ты моего мужа обещал поджарить? Да я просто пугал его, не больше. Трогать его я не собирался. Вот запись, если интересно. Теперь у него новый охранник, и он обещал отомстить тебе. Да меня шеф уже вызывал из-за него. Знаю. Ничего он тебе не сделает, не переживай. Да я не переживаю. Я больше насчет тебя переживаю. Хотел навестить тебя дома, но не получилось. Так это был ты. Это ты двух элгидовцев вырубил и угнал у них глайдер. Да. Из-за них и не сумел попасть к тебе. Тебя же теперь весь клан ищет. Блесс, что ты творишь? Знаю, они всех нелегалов из-за этого решили прижать. И ты участвовал в этой операции. Ты не представляешь, как мы с маленьким волновались, когда сообщили, что половина вашего отряда погибла. Не переживай, я живучий, меня трудно прикончить. Когда ты там пропал в колонии, я места себе не находила, и сейчас мы очень переживаем за тебя. Будь осторожен. Непременно буду. Значит, ты все время знала, где я? Да, мне отец сообщал о тебе. И как мы теперь с этим всем будем дальше жить? Я сама не представляю, если честно. Блесс, они хотят забрать нашего ребенка. Они хотят? Кто они? Глава клана Гаиджи. С чего ты так решила? Он сам мне сказал и запретил мужу прикасаться ко мне. Когда это было? Давно. Была большая встреча клана, банкет, концерт. Там присутствовали все самые главные в клане. Нас с мужем тоже пригласили. Ну как пригласили, приказали явиться. У меня живота почти совсем не было видно, а глава клана уже знал о моей беременности, хотя я вообще никому не говорила об этом, даже родителям. Уверена, что никому. Я там подруге на Элзабии сказала только, что хочу, и все. Понятно. И что дальше было? Он пригласил меня на танец там на балу. Все были в шоке от этого. Поначалу я сама была в шоке от этого. Мы с ним просто мило беседовали и танцевали, когда он мне сообщает, что знает о моей беременности, и говорит мне, чтобы я была осторожна, правильно, и хорошо питалась. У клана большие планы на этого ребенка. Блесс, мне страшно, они его хотят у нас его забрать, а она заревела у меня на плече. Успокойся, Марине. Никто у тебя его не отберет. Блесс, ты его не знаешь, он страшный. Кто он? Глава клана Цидали. Подожди, какой глава клана Цидали? О чем ты? У них глава клана Даркозис. Даркозис — номинальный глава клана. Все здесь знают, что фактически кланом руководит Цидали. Не знал. Говорят, что у него три руки, и в третьей руке от всегда держит нож. Это у Цидали? Да, он третью руку всегда скрывает где-то. А ты, когда танцевала с ним, эту руку видела? Да я тогда так волновалась, что вообще ничего не видела. Жутко боялась ему на ногу наступить. Блесс, меня один его взгляд пугает. Он настоящее чудовище. И она опять заревела. Марине, не переживай, у меня, конечно, нет третьей руки, но я гораздо опаснее его, и погладил ее по голове, успокаивая. Ага, ты в первый же день Барса сумел довести до такого состояния, что он в вентиляции застрял. Я так смеялась над этим, ты не представляешь. Нисколько не сомневаюсь, что это была твоя работа, она мне улыбнулась сквозь слезы. Моя, и улыбнулся в ответ. Представляешь, этот поганец решил нагадить на мой ботинок, разумеется, он заплатил за свою наглость. И как у тебя сейчас отношения с начальником? Нормально. Вроде сильно не напрягает и не обижает. Марине, послушай меня сейчас внимательно, мне нужно немного времени на подготовку, после чего я буду готов тебя вывести отсюда и спрятать. Собственно, я ради этого и прилетел сюда. Блесс, а как же остальные? Нас здесь 10, если я пропаду, их всех убьют. Марине их судьба меня не интересует. Их так и так убьют. Как я понимаю, скоро начнется война между кланами, и тогда их всех прикончат. Я здесь, чтобы предотвратить твою гибель и гибель нашего ребенка. Клан сейчас делает все, чтобы не допустить войны. Для того, чтобы избежать войны, нужно, чтобы обе стороны хотели избежать войны, а здесь одна сторона тщательно готовится к ней. Блесс, ты понимаешь, что, если я сбегу, после этого я никогда больше не увижу своих родителей и друзей там на Элзабии. Меня навсегда исключат из клана, и на нас собственный клан, начнет охоту, а моих родителей могут убить из-за этого. Я не могу так поступить. И что нам тогда делать? Ничего, пока, когда я рожу, отдам тебе ребенка, и ты передашь его моим родителям. Мы уже договорились обо всем, а потом ты вернешься и будешь меня охранять. То есть, что я чувствую, тебя совсем не волнует. Волнует, очень волнует, но сейчас я должна думать не только о себе, а о нашем ребенке. Сказать, что мне это не понравилось, это ничего не сказать. А мнение отца, то есть меня, тебя совсем не волнует. Вы уже все решили, а на мое мнение наплевать. Так. Не знаю, сообщил тебе отец или нет, но я отказался подписывать договор и работать на ваш клан. Меня нет в вашем клане и не будет. Блесс, ты чего? Ты хочешь оставить ребенка здесь? Не хочу, но и передавать его твоему клану я тоже не хочу. Блесс, а как по-другому? Нормально. У него будет отец и мать, а дальше разберемся без твоего клана. Не понимаю я тебя, как нам жить без клана? Клан прикроет и защитит, а как мы без него? Без защиты клана, клан Гаиджи нас быстро найдет и убьет всех. Честно говоря, я впервые не знал, как мне поступить, но мне категорически не хотелось иметь дело с ее кланом.